Глава 80. Я приехала в школу гораздо раньше начала учебного года. Просто в какой-то момент поняла, что не могу находиться дома. Сразу по приезде открыла нараспашку окна, проветривая помещение, и спокойно принялась распределять свой немногочисленный скарб по местам. Лу еще не скоро приедет. Мне сейчас как никогда хочется побыть в одиночестве. Тайгер пару дней как не звонит, и я не лезу. Закрываю сумку и устраиваю ее в шкаф, когда комната наполняется трелью звонка. Ривз. Сердце отбивает неровный ритм. Привычно отвечаю на входящий. «Привет, Тай!» Улыбаюсь. Стоит ему позвонить, как я забываю о всех своих сомнениях. «Здравствуй, канареечка моя! Я жду тебя у проходной. Спускайся!» Короткая фраза, произнесенная глубоким бархатным баритоном, и я взрываюсь радостью. «Ты здесь! Приехал!» — кричу я, не в силах справиться с эмоциями. «Да», — отвечает Тай, и по моему позвоночнику мчатся искры. «Жду тебя. Пойдем прогуляемся». Ривз сбросил звонок. А я секунду в растерянности смотрю на телефон, что сжимаю в руке. Уже в следующее мгновение отбрасываю его в сторону и принимаюсь быстро собираться. Тайгер здесь. Я бегу к нему, паря на крыльях своих чувств, которые яркими переливами радужных сполохов мерцают за спиной. Вылетаю на улицу, преодолев пункт охраны, и сразу встречаюсь взглядом с загорелым красавцем, уже коротко стриженным и от этого кажущимся немного другим, взрослым. Тайгер одет в синие джинсы, а из-под кожаной косухи нараспашку видна черная футболка, облепившая мощный торс. Я застываю, смотря на незнакомого знакомого Тайгера. Что-то в нем изменилось. Он постепенно превращается в того, кем ему суждено быть по жизни. И Ривз пугает. В ответ на мою растерянность его холодное лицо преображается, а на порочных губах с изломанной чувственной линией проскальзывает улыбка. Все тревожные мысли разом вылетают из головы, и в следующую секунду я бегу к нему, бросаюсь на шею. Все страхи и сомнения отметены. Он здесь, он пришел. Я истосковалась по нему, быстро привыкнув к его присутствию в моей жизни. Я держусь за крепкую шею, повиснув на своем черном ястребе. Дышу им. Улетаю от ощущения его близости. С ним все части меня собираются воедино. Тайгер обнимает меня в ответ, прижав к твердой груди, и я чувствую, как он водит носом по моим волосам. Опять кажется, что принюхивается. Дышит мной так же, как и я дышу им. Его сильные пальцы гладят меня по волосам, запутываются в прядях, и в какой-то момент я чувствую, что зажато в его объятиях, будто в тисках. Но это длится лишь мгновение. Затем Тайгер отпускает меня на землю, заставив медленно проскользнуть вдоль всего своего тела, прочувствовать всю силу литых мускулов этого хищника. Его руки мягко обхватывают овал моего лица, и я чувствую ласку пальцев, очерчивающих линии скул. Откидываю голову и ловлю взгляд, наполненный теплыми искрами веселья.